Когда Зарипа встала с места и пошла по вагону в тамбур постоять у окна, русская старушка, сидевшая на лавке против Едигея, сказала, глянув добрыми, когда-то голубыми, а теперь выцветшими от старости глазами: «Что, сынок, жена-то у тебя больная?» Едигей даже вздрогнул. «Не жена, а сестра она мне, мамаша. В больницу везу. Тот-то, гляжу, мается, бедняжка. И очень ей худо. Глаза в горести беспросветные. Боится, небось, в душе-то. Боится, как бы в больнице болезнь какую страшнющую не отыскали. Эх, житье наше бытье. Не родишься, свет не увидишь. А родишься, мы и ты не оберешься. Так-то оно. Да, Господь милостив. Молодая еще, обойдется чай», — приговаривала она, улавливая и понимая каким-то образом ту сметенность и печаль, которые переполняли Зарипу все сильнее с приближением к станции. Езды до Кумбеля часа полтора. Пассажирам поезда было безразлично, по каким местам ехали они в тот день. Спрашивали лишь, какая станция впереди. А великие саразеки лежали еще в снегу, в молчаливом и бескрайнем царстве нелюдимого приволья. Но какие-то первые проблески отступления зимы уже обозначились. Чернели оттаившие местами залысины на склонах, проступали неровные кромки оврагов, мелькали пятна на пригорках, и повсеместно снег начал оседать от влажного, оттепельного ветра, пробудившегося в степи с приходом марта. Однако солнце еще затворялось в сплошных низких тучах, серых и водянистых даже с виду. Жива была еще зима, мокрый снег мог повалить, а то и метель напоследок могла заняться. Поглядывая в окно, Едигей оставался на своем месте, напротив сердобольной старушки, изредка разговаривая с ней, но к Зарипе не стал подходить. Пусть, думал он, одна побудет, пусть постоит у окна вагонного, обдумает свое положение. Может быть, какое-то внутреннее предчувствие подскажет ей что-то. Возможно, припомнится ей та поездка в начале осени прошлого года, когда они все вместе, обе семьи со всей ребятней, забрались в попутный товарняк и поехали в Кумбель за дынями и арбузами, и были очень счастливы, а для детей то было незабываемым праздником. Совсем недавно, казалось бы, все это происходило. Сидели они тогда, Едигей и Абуталип, у приоткрытых дверей вагона на ветерке, и разговоры вели всякие. Крутились рядом ребята, глазели на проплывающие мимо земли, а жены Зарипа и Укубала тоже вели о чем-то своем задушевные разговоры. Потом ходили по магазинам и по станционному скверику, в кино побывали, в парикмахерской. Мороженое ели ребята. Но самое трагикомичное было, когда они так и не смогли все вместе уговорить Армека подстричься. Боялся он почему-то прикосновения машинки к голове. И вспомнилось Едигею, как появился в тот момент в дверях парикмахерской Абуталип, и как сынишка кинулся к нему, а тот схватил его и, прижимая к себе, как бы защищая от парикмахера, сказал, что они наберутся духу и сделают это в следующий раз, а пока потерпится. Чернокудрый Эрмечек растет и поныне, не стриженный от рождения, но теперь без отца. И снова, уже в который раз пытался буранный Едигей постичь, понять, объяснить себе, почему Абуталип Кутыбаев умер, не дождавшись решения своего дела. И снова приходил к единственно объяснимому заключению. Только безысходная тоска по детям надорвала ему сердце. Только разлука, тяжесть, которой дано далеко не всем постичь, только горестное сознание того, что сыновья, а без них он не представлял себе не то что жизни, дыхание, без которого мгновенно прерывается самая жизнь, остались оторванными, брошенными на произвол судьбы на каком-то разъезде в безлюдных, безводных саразеках, только это убило его. Все о том же думал Едигей, сидя на скамейке в пристанционном скверике, поджидая Зарипу. Они условились, что он будет поджидать ее здесь, на этой скамейке, пока она сходит за бумагами к начальнику станции. Был уже полдень, но погода стояла нехорошая. Низкое, облачное небо так и не прояснилось. Сверху что-то изредка падало, то ли снежинки, то ли капли влаги задевали лицо. Ветер поддувал со степи волглый, пахнущий уже тронутыми таяньем, лежалыми снегами. Зябко, неуютно было Едигею. Обычно он любил потолкаться при случае среди людей, в станционной суете и сутолоке. Сам ведь далеко не едешь, ничем не озабочен. А тут поезда, поглядишь, как выскакивают пассажиры и быстро шныряют по перрону, привнося в жизнь нечто от кино. Вот оно есть, прибыл поезд, и вот его не станет. Убыл поезд.